Глава восьмая. Еще одно слово на букву К. Коммуникация. Множество сексуальных мифов внушают, чтобы быть хорошими любовниками, мы не должны разговаривать, нужно читать мысли. Но хотя коммуникация не всегда разговор, уверяю вас, один из ключей к отличному сексу — именно способность говорить о сексе. И честное слово, научиться говорить о нем все-таки легче, чем читать мысли. Кори Сильверберг, сексолог. В конце предыдущей главы я пообещала, что далее вы освоите навыки общения, с помощью которых объясните партнеру, что именно вам нужно для получения удовольствия и оргазма. Поскольку успешная сексуальная коммуникация — частный случай успешного общения в целом, начнем с целого. Другими словами, постараемся сначала улучшить общие навыки коммуникации, а затем распространим их на сексуальную жизнь. Этого формата я придерживаюсь, когда читаю лекции по коммуникации, и он отлично работает. Каждый год получаю по электронной почте несколько писем от бывших студентов, которые рассказывают, что применили сведения, полученные на моих занятиях, и это изменило их жизнь. Я хочу, чтобы у вас тоже была эта информация. Давайте поговорим. Коммуникация обладает огромным потенциалом улучшения жизни. Поэтому для меня это такая же любимая тема, как клитор. Откровенно говоря, за 25 с лишним лет работы психологом-консультантом я не припомню клиента, у которого проблемы, либо их решение, либо то и другое вместе, не были бы связаны со стилем общения. К сожалению, очень немногие из нас выросли в семьях, подающих пример эффективной коммуникации и конструктивного разрешения споров. Способность к сохранению отношений — не самый распространенный навык, но важный фактор их улучшения, в том числе сексуальных. Хорошая коммуникация складывается из двух компонентов — убеждений и навыков. Давайте внимательно рассмотрим каждый. От ошибочных убеждений до фантастической философии. Существует четыре распространенные, но совершенно ошибочные коммуникативные установки, которые не только уменьшают ваши шансы на удовлетворение потребностей, но и могут разрушить отношения с другими людьми. Первое ошибочное убеждение звучит так. «Не обязательно говорить о том, чего я хочу». Важность сношений. Главный посыл этой аудиокниги заключается в том, что половой акт для женщин нельзя считать высшей формой удовольствия. Но, по иронии судьбы, слово «сношение», которым его иногда обозначают, имеет еще одно толкование — общение, обмен, налаживание связей. Сношение такого рода как раз очень важно для вашего оргазма. Однажды после лекции по женской анатомии озадаченный студент спросил меня, почему клитор находится так далеко от вагинального отверстия. Недолго думая, я ответила, чтобы женщины и мужчины учились говорить о сексе. Другими словами, очень полезно вступать в сношение по поводу сношения. Не представляете, сколько раз мне приходилось консультировать романтических партнеров, один из которых пытался намеками объяснить другому, чего от него хочет. Чтобы придать намеку более явственную форму, я говорю, например, «Джули, насколько я поняла, ты хочешь, чтобы Грег перестал шутить о вашей сексуальной жизни при друзьях, верно?» «Ну да, конечно», — обычно отвечают мне. Затем спрашиваю, «Ты сказала ему об этом?» И примерно в половине случаев слышу, «Но об этом не нужно говорить, он и так должен понимать». Этот ответ основан на ошибочном убеждении, будто наши партнеры обязаны знать, чего мы хотим, даже если мы ничего не объясняем. Никто не может читать мысли, и ни от кого не следует этого ожидать. Убежденность, будто люди должны знать, чего вы хотите, даже если вы никак это не обозначаете, верный путь к неэффективной коммуникации. Не имеет смысла злиться на человека, если он делает что-то неприятное для вас, хотя вы не сказали ему, что вам это не нравится. Также не имеет смысла расстраиваться, если человек не делает того, о чем вы его даже не просили. Чтобы получить желаемое, нужно научиться внятно излагать свои потребности. Нельзя ожидать, что люди будут их угадывать. Поясню на примере секса. Ваш партнер не узнает, какие прикосновения к клитору вам нравятся и какие не нравятся, если вы ему об этом не расскажете. Может быть, вы думаете, если приходится просить, то полученный результат становится уже не таким ценным. Но это можно представить и по-другому. Представьте, как здорово прямо сказать о том, что для вас важно, а затем получить это. Это значит, что другой человек услышал вас и продемонстрировал свою заботу, дав вам именно то, чего вы хотели и просили. Конечно, вы не всегда будете получать то, что хотите, но сделать запрос — уже шаг к цели. Джули и Грег — отличный пример. Чтобы проиллюстрировать первое ошибочное убеждение, я привела в пример пару Джули и Грега. И дальше в этой главе я тоже буду обращаться к парным примерам. Однако общие навыки коммуникации относятся ко всем видам отношений, не только к сексуальным и романтическим. А как насчет второй части этого уравнения — привычки давать важным для вас людям то, чего, как вам кажется, они хотят? Это тесно связано с нашим следующим ошибочным убеждением. Конечно, я знаю. Все и так понятно. Делать однозначные выводы на основе предположений иногда вредно для отношений. Я работала со множеством пар, в которых партнеры, не удосужившись проверить свои предположения, делали ошибочные выводы по поводу секса. Например, он никогда не захочет попробовать кинковый секс. И не только. У моей клиентки Люсии около 6 месяцев продолжался роман с другой женщиной, Оливией. И Люсия считала, что раз у них серьезные отношения, они будут освобождать друг для друга вечер пятницы и субботы. Поэтому всякий раз, когда Оливия строила планы на выходные, не делясь с Люсией, та чувствовала себя задетой и отдалялась от Оливии, к сожалению, не объясняя, почему. Когда они, наконец, поговорили об этом, Люсия узнала. Оливия даже не подозревала, что у них есть какая-то негласная договоренность по поводу совместных выходных. Другими словами, Люсия была уверена в своих предположениях и выводах, но ошибалась. Они обсудили свои желания и смогли понять друг друга. С обсуждением проблем связано третье ошибочное убеждение. Об этом бесполезно говорить. Неважно, сколько пара прожила вместе — 3 месяца или 30 лет. Неэффективная коммуникация порождает нерешенные проблемы, которые вызывают у обоих боль и гнев. Вот почему, когда я консультирую пару, всегда рассказываю метафорическую историю про рюкзак. Мы все идем по жизни с невидимым рюкзаком за спиной. Когда в значимых отношениях нас что-то беспокоит или расстраивает, часто мы не говорим об этом партнеру. Думаем, что оно того не стоит или что мы все равно не сможем решить эту проблему. Каждый такой случай, который мы не обсуждаем, — это камешек. Камешки могут попадаться в отношениях где угодно, в том числе в сексе. Например, он всегда сразу встает с постели, а я хочу еще пообниматься. Мы идем, собирая камешки один за другим, и складываем в рюкзак. В конце концов, камней набирается так много, что наш багаж становится невыносимо тяжелым. Иногда мы продолжаем упрямо нести его, жалуясь на каждом шагу. Или, пытаясь облегчить ношу, сбрасываем с себя рюкзак вместе с камнями, полностью избавляемся от отношений. А иногда сохраняем отношения, но вытаскиваем камни из рюкзака и начинаем бросать их друг в друга. Парам, которые приходят на консультацию, я говорю, что мы постараемся разобрать этот рюкзак. Я помогаю избавиться от старых камней, обсудить прошлые обиды и недопонимания. Я объясняю, как они вообще попали в рюкзак из-за отсутствия коммуникации. Самое важное, я знакомлю партнеров с новыми навыками общения, чтобы в будущем они не накапливали тяжесть, и учу их открыто и спокойно обсуждать все вопросы и находить взаимопонимание. В нашей культуре не так часто изображают пары, способные найти общий язык. Мы гораздо чаще видим тех, кто громко спорит и ссорится. И в этом заключается наше последнее ошибочное убеждение. В спорах есть победители и проигравшие. Нас нередко учат спорить, чтобы доказать правоту. Нас учат драться за победу. Это не самое конструктивное занятие, и оно может нанести отношениям немалый вред. Люди, которые заботятся друг о друге, выиграют намного больше, если усвоят, что цель спора — не победить, а сблизиться. Важный урок мне преподал муж, и это стало одним из самых незабываемых моментов в жизни и одновременно еще одной причиной, почему я в него влюбилась. Мы уже несколько месяцев поддерживали серьезные отношения, и между нами случилась первая ссора. На предмет чего именно, уже даже не вспомню. У меня всегда был острый язык, и я сразу решила не церемониться, чтобы победа точно досталась мне. Он с недоумением посмотрел на меня и спросил: «Что ты делаешь?» «Спорю с тобой, идиот», — кажется, ответила я, потому что даже не поняла, о чем он спрашивает. Он спокойно сказал: «Но ведь цель спора — не оскорблять друг друга, а найти решение проблемы». Дзынь, загорелась лампочка. Такой вариант никогда раньше не приходил в голову. Но муж преподал урок мне, а я теперь стараюсь научить этому других людей, в том числе вас. Этот урок непосредственно связан с культурой клитора и равенством оргазмов, тем миром, где не один из партнеров выигрывает, а оба получают то, что хотят. Итак, мы рассмотрели 4 ошибочные коммуникационные установки, которые могут испортить отношения, и, надеюсь, после этого вам стали понятнее и более здоровые, позитивные коммуникационные установки. Тем не менее, давайте повторим их. Вот принципы эффективной коммуникации. Проговаривайте, чего вы хотите. Не ожидайте, что кто-то прочтет ваши мысли. Проверяйте предположения. Не делайте выводов на основе неподтвержденных убеждений о другом человеке. Уверяю, вы удивитесь, обнаружив, как часто ваши догадки оказываются неверными. Решайте проблемы по мере поступления. Не складывайте камни в невидимый рюкзак. Старайтесь решить проблему, а не одержать победу. Вы подумали, все это звучит отлично, но как реализовать эти убеждения? Ответ кроется в 8 эффективных коммуникативных навыках, которые, уверенно, способны изменить жизнь и отношения. Навык 1. Основа и обязательное условие существования всех остальных. Позвольте себе осознать желания и право их выражать. Многие не представляют, что значит осознавать свои желания в общем и сексуальном смысле и уметь внятно заявлять о них. Иногда женщины так заняты попытками угодить, что даже не понимают, чего сами хотят. Живое воплощение этой проблемы — моя нынешняя клиентка Эшли. Ее воспитывали, внушая, что она обязана быть внимательной к другим. При этом в семье никто никогда не выражал своих желаний прямо. В результате у нее выработалась автоматическая, рефлекторная привычка улавливать, чего хотят другие, и пытаться удовлетворить эти желания. В терапии она работает над тем, чтобы избавиться от этой автоматической реакции и постараться понять, чего хочет она. После того, как она это выяснит, сможет решить, хочет или нет предъявить свои желания другим. Все будет хорошо. Прыгайте. Представьте девочку, которая нерешительно стоит на краю трамплина для прыжков в воду, боясь решиться. Но после того, как это сделает, она не только будет гордиться собой, но и поймет, что ей нравится быть в воде. Вы можете чувствовать себя точно так же перед трудным разговором, особенно если он касается секса. Поднимать сложные сексуальные или несексуальные темы в отношениях — известная нервотрёпка. Если вы чувствуете себя на краю трамплина, вспомните, что перед вами человек, который прикасается к вашим самым интимным местам. Поэтому вы вполне можете интимно поговорить об этом. Спросите себя, что вас останавливает. Вы боитесь, что он обидится или рассердится? Если так, навыки, о которых идет речь в этой главе, помогут провести взрослый, продуктивный разговор, и, я надеюсь, все получится. Кроме того, вполне возможно, что партнер не обидится и не рассердится, а наоборот воспримет с облегчением и благодарностью то, что вы подняли тему, которую он сам боялся затрагивать. Помните и о том, что если вы так и не поговорите об этом, само собой ничего не решится, и чем дольше вы будете стоять на краю трамплина, тем хуже будете себя чувствовать. Поэтому вперед, прыгайте, я знаю, что вы сможете. Если говорить о действительном выражении своих желаний, мне больше всего нравятся следующие три навыка. Я часто говорю студентам и клиентам, что если они овладеют этой троицей, их жизнь изменится в лучшую сторону. Звучит помпезно, но это правда. Навык второй. Не задавайте вопросы со скрытым смыслом. Осознанно или нет, люди часто задают вопросы, которые на самом деле не спрашивают. Это позволяет не называть прямо свои потребности. Когда я сильно устаю, тоже попадаю в эту ловушку. Вчера вечером я лежала в постели, и мне очень хотелось спать. А муж раскладывал по ящикам чистое белье. Я спросила, ты скоро закончишь? Имела в виду, я хочу спать. Буду благодарна, если ты займешься домашними делами завтра, чтобы сейчас я могла выключить свет. Я задала вопрос, который на самом деле не был вопросом, потому что это было легче, чем собираться с мыслями и стараться внятно изложить свои потребности. Муж засмеялся и указал на это, сказав, что вообще-то планировал всю ночь заниматься домашними делами при включенном свете. «А что, тебе это мешает?» — с улыбкой произнес он. «Ты хочешь заняться сексом?» Этот вопрос на самом деле не вопрос, может означать что угодно. Он может даже в каком-то случае означать одно, а в каком-то — совершенно другое. Например, «Я безумно возбуждена и хочу скорее перейти к делу». Или «Надеюсь, что ты не возбужден, потому что я очень устала и хочу просто обняться и заснуть». В зависимости от того, что на самом деле имел в виду спрашивающий и что ответил партнер, ситуация может испортиться буквально на глазах. Но, как правило, ответы на «не-вопросы» бывают совсем не такими веселыми и позитивными. Когда человек задает вопрос со скрытым смыслом, он редко получает удовлетворительный ответ. Иногда тот, которого спросили, не осознает, о чем на самом деле речь, и дает ответ, прямо противоположный ожидаемому. Или человек занимает оборонительную позицию, приняв обращенный к нему вопрос за критику. Короче говоря, не вопросы редко приводят к чему-то хорошему. Начиная с этого дня, понаблюдайте, как часто вы задаете вопросы со скрытым смыслом, и постарайтесь изменить эту привычку. Используйте вместо них «я-сообщение». Кстати, это и есть второй из трех самых эффективных навыков, о которых я упоминала. А по общему счету навык третий. Начинайте предложение с «я», а не с «ты». «Я выгляжу эгоисткой». Нередко женщины беспокоятся, не будут ли выглядеть самовлюбленными эгоистками, если вместо косвенных, завуалированных вопросов станут использовать «я-сообщения» или прямые высказывания. Совсем наоборот. Этот навык говорит об уважении. Вы же даете другому человеку возможность отреагировать на ясный сигнал, а не ломать голову над расшифровкой. Начинать фразу со слова «ты» — верный путь к непродуктивному разговору. Это воспринимается как обвинение и заставляет собеседника занимать оборонительную позицию. Сравните, как бы вы отреагировали, если бы партнер сказал «ты никогда не занимаешься со мной оральным сексом» или «я бы хотел, чтобы ты чаще занималась со мной оральным сексом». Догадываюсь, что «ты» сообщение заставило бы вас почувствовать, будто вас в чем-то обвиняют и захотелось бы защищаться. Но «я-сообщение» могло бы стать началом конструктивного диалога. Кроме того, есть разница между настоящим «я-сообщением» и «ты-сообщением», которое просто начинается со слова «я». Пример: «Я считаю, что ты ведешь себя как последняя сволочь». Это все еще «ты-сообщение». Истинное «я-сообщение» будет звучать примерно так. «Мне очень неприятно, когда ты...» И тут вы указываете на поведение, которое спровоцировало ваше высказывание. Поэтому, пожалуйста, с этого дня постарайтесь начинать со слова «я» как можно больше своих фраз. Если вы научитесь присваивать свои потребности с помощью «я» сообщений в повседневной жизни, будет легче сделать это и в сексуальной жизни. Последний навык эффективной коммуникации в нашей нумерации. Навык четвертый. Коммуникация о коммуникации. Психологи называют это метакоммуникацией. Она особенно полезна, когда вы начинаете разговор, заранее вызывающий беспокойство. Например, вы можете сказать что-нибудь вроде «Я хочу кое о чем поговорить, но боюсь, что ты обидишься или рассердишься на меня». Или «Мне нужно с тобой поговорить, но не хочу, чтобы ты думал, будто я тебя критикую и начал защищаться. Я поднимаю эту тему, потому что забочусь о тебе и наших отношениях». Начав разговор с метакоммуникации, вы сможете выразить свои тревоги. Кроме того, это поможет собеседнику внимательнее отнестись к собственной реакции и, приложив усилия, устранить те ответы, которые тревожили с самого начала. Королева предисловий. Я иногда перегибаю палку с метакоммуникациями перед началом разговора. И поэтому муж называет меня королевой предисловий. Часто к тому моменту, когда я заканчиваю свое вступительное слово, слышу: «О, и это все, о чем ты хотела поговорить? Ничего страшного, а я уже испугался». Метакоммуникация отлично подходит не только для начала разговора, ее можно использовать и в середине. Например, сказать: «Чувствую, что не могу внятно объяснить свою точку зрения. Позволь мне попробовать еще раз». Или «Кажется, мы оба начинаем защищаться. Не хочу, чтобы разговор сворачивал в эту сторону». Кроме того, метакоммуникация вместе с «я»-сообщениями очень полезна, когда вы замечаете несоответствие между вербальным и невербальным поведением собеседника. Вы можете произнести, например: «Ты говоришь, что не сердишься, но я вижу, что ты хмуришься. Я придумываю или ты мне чего-то не рассказываешь?» Короче говоря, любая коммуникация о коммуникации — метакоммуникация. Вы, по сути, проговариваете то, что замечаете в ходе общения, но обычно не высказываете. Я часто говорю клиентам, что всякий раз, когда они в середине разговора начинают накручивать себя, это значит, что пришло время для метакоммуникации. Хотя я искренне верю, что три навыка, о которых я сейчас рассказала, полезнее всего для улучшения отношений, следующие три также чрезвычайно важны, особенно для трудных разговоров. Навык пятый. Обдуманно выбирайте время для сложных разговоров. То, что вы хотите сказать, не будет услышано, если вы произнесете это в неподходящее время. Приступайте к трудным разговорам, когда вы с собеседником в подходящей обстановке, то есть оба чувствуете себя спокойно и имеете время, чтобы все обсудить. Дождаться нужного часа, чтобы провести трудный разговор, безусловно, лучше, чем заводить его в торопях в первый попавшийся момент. Вряд ли вы хотите начать разговор о том, что 3 месяца имитировали оргазмы за 5 минут до ужина, на который приглашена ваша мама. Когда вы ведете трудный разговор о сексе или о чем-нибудь другом, вот навык 6, который действительно может помочь. Отыщите зерно правды. Когда возникают противоречия с другим человеком, старайтесь помнить, что в его словах, скорее всего, есть доля правды. Если вы сможете ее отыскать и признать, несогласие сойдет на нет. Этот метод напоминает мне о покойном свекре. Когда он ссорился с женой, то говорил себе: «Это женщина, которую я люблю и уважаю. Она умная, в ее словах должна быть какая-то правда, и я найду ее». У меня было несколько клиенток с низким уровнем сексуального влечения, которые сердились на своих партнеров за то, что те поднимали эту тему. Но когда дамы признавали, что в словах мужчин есть доля правды, то переставали злиться на них, и вместо привычной ссоры завязывался продуктивный разговор. В следующий раз, когда вы окажетесь в разгаре ссоры с человеком, который вам нравится, которого вы уважаете и или любите, сделайте глубокий вдох, возьмите паузу и вспомните, что он вам не враг, а, скорее всего, в чем-то прав. Ничего не остудит накал конфликта быстрее, чем ваши искренние слова «Я понимаю, что ты имеешь в виду». И вот отличный навык седьмой, позволяющий донести до собеседника, что вы понимаете его точку зрения и ее суть. Задействуйте активное слушание. Активное слушание вместо советов. Это может пригодиться, когда вы кого-нибудь утешаете. Обычно людям важно удостовериться, что собеседник понимает их чувства. Гораздо реже они хотят выслушивать советы. Например, если подруга рассказывает, что узнала об измене своего бойфренда, полезнее сказать «Ох, мне так жаль, это ужасно», то есть поддержать ее чувства, а не давать непрошенные советы. «По-моему, ты должна сказать ему, что с тебя хватит». Активно слушать — значит, повторять то, что сказал собеседник, и по возможности признавать его эмоции. Когда на консультацию приходят пары, активное слушание — одна из первых вещей, которым я их учу, чтобы помочь сбросить напряжение и проработать конфликты. Поначалу многим кажется, что все это звучит странно и неловко, но за 25 с лишним лет консультирования я еще не встречала пару, которой активное слушание не помогло бы уменьшить количество конфликтов и начать лучше понимать друг друга, в том числе при сексе. Мои клиенты Алекс и Ребекка рассказали, что все время повторяют один и тот же разговор и никак не могут прийти к взаимопониманию. Я попросила их воспроизвести этот разговор у меня на приеме, но при этом задействовать активное слушание. Ребекка сказала, «Я хочу, чтобы ты дольше занимался со мной сексом». «Ты хочешь, чтобы я дольше не кончал?» — уточнил Алекс с несколько уязвленным выражением лица. Я спросила Ребекку, это ли она имеет в виду. «Нет», — сказала она, «я хочу, чтобы он уделял мне больше времени до того, как мы приступим к половому акту». У Алекса был очень удивленный вид. «Я не понимал, чего ты хочешь. Я могу это сделать», — сказал он. Если бы они не воспользовались методом активного слушания, Алекс по-прежнему пытался бы дольше продержаться во время соития, думая, что Ребекка мечтает об этом. А она по-прежнему не чувствовала бы отклика на просьбы. И, наконец, навык восьмой, позволяющий сделать отношения крепче. Сформируйте культуру одобрения. Слишком часто в длительных отношениях мы перестаем рассказывать друг другу, что нам нравится, и вместо этого уделяем много внимания тому, что не нравится. Откажитесь от этой привычки и начните больше говорить о том, что цените. Вы увидите, это творит чудеса. Известный исследователь отношений Джон Готман может с точностью свыше 90% предсказать, какие пары молодоженов останутся вместе, а какие в итоге разведутся. И главным показателем служит соотношение положительных, благодарных высказываний с негативными и критическими. Идеальная пропорция — 5 комплиментов на каждое критическое замечание. Лучше, если приятные слова будут конкретными, а не общими. «Мне очень понравилось, что ты так долго занимался со мной оральным сексом», вместо «Мне нравится, что ты хорош в постели». Начните создавать культуру одобрения уже сегодня с друзьями, семьей и сексуальными партнерами. А теперь поговорим о сексе. Пришло время сделать последние шаги к вашей личной революции оргазма. Уверенное владение сексуальной коммуникацией у женщин непосредственно связано с частотой оргазмов. Среди дам, которые говорят партнерам, какие прикосновения им нравятся, подавляющее большинство испытывают оргазм. С другой стороны, если не говорить, чего вы хотите, результат будет прямо противоположным, а секс — неудовлетворительным. В предыдущих главах вы прочитали, что многие особы мирятся с неприятными, даже болезненными ощущениями во время гетеросексуальных контактов и имитируют оргазмы. Но, как говорит Лонни Барбах, имитируя оргазм, вы поощряете партнера делать именно то, что вам не подходит. И чем дольше притворяетесь, тем труднее открыть партнеру правду. Гораздо проще начинать все сексуальные отношения с четкой коммуникации. Конечно, довольно сложно рассказать о своих желаниях партнеру, с которым вы в первый раз собираетесь заняться сексом. Легко почувствовать себя неуверенно. Кроме того, женщины часто боятся показаться слишком развязными и бесцеремонными, сразу сообщив, что хотят получить клиторальную стимуляцию. Но вполне может случиться и наоборот. В одном исследовании мужчины сообщили, что их возбуждает просьба женщины о стимуляции клитора. Мужчины на моих занятиях говорят, что чувствуют облегчение, когда партнерша подсказывает, как стимулировать ее клитор, поскольку, на их взгляд, в женском теле все очень сложно устроено. Они также рассказывают, что искренне хотят доставить дамам удовольствие, но часто просто не знают, как. Учитывая, что каждой женщине для оргазма нужно соблюсти свои нюансы, становится еще важнее рассказывать новым партнерам, что именно вам нравится. Даже если ваши отношения продлятся всего одну ночь, по крайней мере, она будет приятной. Теперь поговорим подробнее о том, как удовлетворить ваши сексуальные потребности. Признаться, сначала я хотела разделить эту главу на две части. Общие навыки коммуникации при сексуальном контакте, и неважно, какой он по счету, первый или 51-й, например, направлять руки партнера туда, где вы хотите их почувствовать, и сексуальная коммуникация для партнеров в длительных отношениях. Например, обсуждать интимные проблемы за дверями спальни. Но эта схема не работала, потому что некоторые навыки нельзя было однозначно отнести к одной из двух категорий. Тогда я поняла. Хотя определенные умения удобнее использовать с давними партнерами, их точно так же можно применять, нередко с замечательным результатом, с новыми партнерами, например, честный разбор полетов после секса. И я решила рассказать о навыках сексуальной коммуникации так же, как на лекциях, разделив их на 5 категорий. Переговоры за кухонным столом, подготовительные переговоры, провокационные переговоры, переговоры в разгаре событий и переговоры после секса. И поскольку основное внимание в аудиокниге уделяется необходимой вам стимуляции клитора, я также включила специальный раздел под названием «Поболтаем о культуре клитора». Догадываюсь, что многих больше всего интересует, как говорить о своей потребности в клиторальной стимуляции во время секса. Обещаю, мы до этого обязательно дойдем. Но разобрать общие навыки сексуальной коммуникации тоже очень важно. Переговоры за кухонным столом. Несмотря на название, их не обязательно вести за кухонным столом. Можно перенести в любое не связанное с сексом место. Они касаются общих позитивных изменений и дополнений, с помощью которых вы хотите сделать хороший секс еще лучше. Также их можно использовать для решения проблем. Лучше не поднимать в постели тему сексуальной неудовлетворенности или любую другую трудную, чтобы не создавать негативных ассоциаций там, где должны царить веселье, драйв и позитив. Вы же не берете с собой в спальню работу, вызывающую у вас стресс. Если вы все же это делаете, имейте в виду, что специалисты-сомнологи настойчиво не рекомендуют так поступать. Поэтому и напряженным разговорам здесь тоже не место. Неважно, где вы ведете переговоры за кухонным столом, на прогулке, в машине или действительно в кухне, главное — использовать для решения проблемы общие навыки коммуникации, о которых мы говорили. Например, вместо «ты, кажется, вообще не представляешь, как меня завести», лучше сказать «я думаю, мне поможет завестись, если ты…» И не забывайте выбирать для таких разговоров подходящее время. Начинать их в машине по дороге на вечеринку — не самая хорошая идея. Лучше приступайте к решению проблем, когда у вас будет достаточно времени, чтобы применить свои коммуникативные навыки. Еще одна тема для разговора за кухонным столом — сексуальные фантазии. Многие смущаются и не решаются ими делиться. Однако сексологи-терапевты решительно это рекомендуют. Когда партнеры делятся сексуальными фантазиями, это дает им возможность вместе попробовать что-то новое и интересное. Существуют даже приложения и сайты, помогающие говорить о подобном. Например, mojoupdate.com. Конечно, прежде чем делиться, важно оговорить главное правило. И вы, и партнер имеете полное право сказать чужим фантазиям не осуждающее «нет». Сексологи-терапевты рекомендуют расширять границы, но это не значит, что вы должны соглашаться на действия, которые кажутся вам неприятными, болезненными или даже отвратительными. Кроме того, доктора считают, что спонтанного секса не существует, и как раз с этим связан следующий вид бесед. Подготовительные переговоры. Представьте, что вы одеваетесь перед выходом на свидание. Или вечеринку, где будет тот горячий парень, с которым вы хотите познакомиться поближе. Вы принимаете душ, надеваете сексуальное белье, может быть, даже брызгаете на себя духами, а потом весь вечер отчаянно флиртуете. Вы смотрите ему в глаза, прикасаетесь к его руке. И, о чудо, в конце вечера у вас случается секс. Но если задуматься, на самом деле он был вовсе не внезапный, а наоборот, хорошо подготовленный. Как только вы это осознаете и откажетесь от нереалистичных представлений, будто секс должен быть спонтанным, вы поймете, насколько полезны подготовительные переговоры, которые происходят перед сексуальным контактом. Польза этих переговоров заключается в том, что в жизни, в отличие от фильмов, бывает так, что один партнер хочет заняться сексом, а другой намерен готовиться к экзамену, закончить рабочий проект или просто пораньше лечь спать. Чем дольше длятся отношения и чем больше у каждого из партнеров обязательств, помимо, собственно, отношений, тем важнее обсуждать вслух, хорошее сейчас время для секса или нет. Когда у вас появятся дети, такие разговоры станут совершенно необходимыми. Более того, сексологи-терапевты считают, что планирование секса и есть тот фактор, который позволяет избежать широко распространенной проблемы супружеской жизни без интима, от которой страдает множество пар после рождения детей. Но если перспектива обсуждать секс в контексте брака и детей от вас еще очень далека, просто отложите в сознании эту мысль, чтобы вернуться к ней позднее. Пока нужно запомнить вот что. Заранее обсуждать, когда и что вы хотите сделать, совершенно нормально, даже если в фильмах это не окружено романтическим ореолом. Согласие на секс. В последнее время сексологи-педагоги много говорят о необходимости отчетливо, в понятной устной форме просить согласие партнера перед сексуальным контактом, а также подчеркивают, что человек имеет право в любой момент сексуального контакта отозвать свое согласие. Чтобы узнать об этом больше, посмотрите серию из 4 видео Planned Parenthood под названием «Consent 101». Их можно найти на YouTube. Провокационные переговоры. Может быть, идея вести серьезные переговоры для подготовки к сексу кажется немного странной, но вы наверняка знакомы с игривыми SMS-переписками, в которых обсуждается будущее свидание или вообще секс. Именно это я и называю провокационными переговорами. Раздел о сексуальной коммуникации был бы неполным, если бы я не упомянула грязные разговоры через СМС, сообщения на Tinder и в других приложениях для знакомств. Но, признаюсь, собравшись писать об этом, я почувствовала, что тону в море информации, и позвонила своей студентке и помощнице по исследованию, чтобы обсудить этот вопрос. «Вау, Лори», — сказала она. В этом деле так много негласных правил, что легко потянет на отдельную книгу. Я сказала, что, пожалуй, ей стоило бы этим заняться, поскольку я сама хочу написать о более традиционной сексуальной коммуникации, где основное внимание уделяется тому, как удовлетворить свои потребности. Но вот что могу вкратце сказать о текстовой сексуальной коммуникации. Это сложно, особенно с человеком, которого вы еще ни разу не видели, или с новым партнером. Но все же обмен провокационными текстовыми сообщениями, например, о прошедшей ночи или о том, чем вы хотите заняться вечером, может быть забавным. Впрочем, такие переговоры не должны ограничиваться только текстовыми сообщениями. Работая с парами в длительных отношениях, которые стараются оживить свою сексуальную жизнь, я рекомендую им заводить провокационные разговоры за пределами спальни. через СМС, электронную почту, по телефону и лично. Я аплодирую парам, которые обмениваются шутками, тайными отсылками и выразительными намеками. Это замечательная форма повседневной прелюдии и хороший способ продолжить флирт после секса. Я не могу перестать думать о прошлой ночи. Переговоры в разгаре событий. Давайте, наконец, перейдем к тому, чего наверняка ждали многие. Как во время секса сообщить партнеру о своих желаниях, в том числе о нужной стимуляции клитора. Хотя я называю это переговоры в разгаре событий, на самом деле не обязательно это произносить. Есть и другие способы сообщить, чего вы хотите. Например, пусть говорят ваши пальцы. То есть вы можете положить руку партнера в нужное место и направить своей рукой. В книге «Я люблю женский оргазм» цитируются слова мужчины, получившего такую подсказку. «Она брала меня за руку или палец и клала именно туда, куда хотела, двигала моей рукой так, как хотела, и нажимала на тыльную сторону моей ладони с такой силой, как хотела. А когда я понимал, что от меня требуется, убирала свою руку. Если я терял ритм или сбивался, она снова клала свою руку поверх моей и снова показывала, пока я не начинал все делать правильно». Коротко говоря, неважно, первый или 51-й раз вы занимаетесь сексом с партнером. Можете направлять его руки, чтобы он прикасался к вашему телу так, как вам нравится. Думаете, это будет нелегко, особенно с новым партнером? Скорее всего, вы до сих пор не вырвались из ловушки коварных установок, мешающих сексуальному удовольствию, о которых мы говорили в главе 5. Напомните себе, что вы имеете такое же право на удовольствие и на оргазм, как любой ваш партнер, и если вы не дадите ему конкретных инструкций и обратной связи о той клиторальной стимуляции, которая вам нужна, вряд ли ее получите. Как говорят авторы OMGS, невозможно заранее знать, что нужно новому партнеру и даже прежнему в следующий раз. Кроме того, они считают, мы должны перестать думать, будто такая обратная связь выглядит нелепо и неловко. Вместо этого нам стоит воспринимать ее как забавную и сексуальную. Еще один приятный и эротичный способ дать обратную связь во время сексуального контакта — издавайте звуки. Во время секса можно глубоко дышать, вздыхать, стонать или ахать. Эти звуки показывают партнеру, что вам нравится. Интересно, что сексуальные вокализации способны усиливать возбуждение, и когда вы их слышите, и когда издаете их сами. В двух отдельных исследованиях мужчины и женщины сообщили, что их заводят сексуальные звуки. Не молчите, чтобы дать обратную связь. Скорее всего, это еще больше разогреет вас и партнера. Однако проблема заключается в том, что другой человек должен уловить, что именно вы пытаетесь ему сообщить, и отреагировать соответственно. Не все так хорошо понимают друг друга. И поэтому есть еще один вариант. О, ужас! Действительно, разговаривать во время секса. Повторное напоминание. Помните, мужчин заводит, когда женщины показывают, как стимулировать клитор. Пора и женщинам начать воспринимать это действие как эротичное, а не неловкое или бесцеремонное. Бонус. Сочетание навыков. Навыки сексуальной коммуникации лучше всего работают в комплексе. Например, соедините слова «быстрее» с действиями. Положите руку на кисть партнера и наглядно продемонстрируйте, что значит «быстрее». Если после того, как вы уберете руку, он продолжает правильно, дайте обратную связь словами или звуками. Разговор во время секса — один из самых эффективных способов объяснить, какая стимуляция нам нужна. Однако очень многие не решаются к нему прибегать, особенно с новыми партнерами. Думаю, дело в том, что средства массовой информации вводят нас в заблуждение относительно важности разговоров во время секса. В фильмах, за исключением откровенно грязных разговоров в порно, почти никогда не показывают разговоры во время секса. Но каждый герой знает, как себя вести, и с первого раза делает все правильно. Правда, в этих же фильмах женщины обычно испытывают потрясающие оргазмы во время полового акта, только от того, что в них входит мужчина. Вы уже знаете, что в реальной жизни так не бывает. То же касается и разговоров. На самом деле люди иногда общаются во время секса. Есть три по-настоящему веские причины для подобных бесед. Первое — давать краткие подсказки. Дженни Блок советует: если вам что-то нравится, скажите об этом. Если не нравится, скажите об этом. Если вы хотите больше или меньше, быстрее или сильнее, скажите об этом. Иначе говоря, выразите словами свои сексуальные желания. Прикоснуться здесь или там, сильнее или мягче. Для этого вполне подходят отдельные слова: больше, быстрее, медленнее или сильнее. Конечно, такие лаконичные подсказки могут быть истолкованы неверно. Вы скажете «быстрее», а партнер подумает, что это означает «сильнее». Важно корректировать свои указания. Затем, когда партнер сделает все как нужно, сообщите ему об этом положительным отзывом. Например, «это очень приятно», «да, именно так» или «о, продолжай, продолжай». Кроме возможности быстро сообщить, каких прикосновений вы хотите, для разговоров во время секса есть еще одна более тонкая причина. Они помогают выбрать. Сексуальный контакт предполагает непрерывный выбор из ряда сменяющихся вариантов. Например, когда дело доходит до полового акта, есть выбор поз. Возвращаясь к общим навыкам коммуникации, о которых мы говорили, во время секса проще определяться, если партнеры используют «я-сообщение». Чтобы показать, что вы хотите быть сверху, так и скажите: «Я хочу сесть, лечь на тебя сверху». Ваш партнер может словесно подтвердить, что ему нравится эта идея, или просто выразить согласие, приняв соответствующее положение. Или, может быть, он откажется и предложит вам другую позицию. Если у вас хорошо налажена коммуникация за пределами спальни, выбор вариантов во время секса будет быстрым и легким. Догадываюсь, что некоторые читают это и думают, но все это звучит совершенно нелепо и неромантично. Если так, спросите себя: неужели романтичнее делать то, что вам не нравится? Продолжая тему, позвольте еще раз напомнить, что большинство наших представлений о нормальном основано на ложных допущениях. В этом случае ложь заключается в предпосылке, будто два человека, вступающие в сексуальный контакт, всегда хотят одного и того же или умеют читать мысли, поэтому разговоры им не нужны. Но это всего лишь очередная порция мифов о сексе. Даже самый короткий разговор может сделать сексуальный контакт лучше. Если мы говорим об улучшении секса, третья причина разговаривать во время него — чтобы проверить обстановку. Проиллюстрирую историей из жизни. Когда мы с тогдашним бойфрендом, теперь мужем, только встречались и одновременно оба напряженно искали работу, он как-то заметил во время секса, что я выгляжу рассеянной и отстраненной. Поскольку у него никогда не было проблем с коммуникацией, он сказал что-то вроде: «Я заметил, ты отвлекаешься. Интересно, что происходит?» Я призналась: «Мне очень жаль, но, честно говоря, не могу сосредоточиться. Я продолжаю мысленно переписывать свое резюме». После этого мы на несколько минут остановились и обсудили, как создать для меня нужный настрой. Я сказала, что мне поможет расслабиться массаж, и он сделал мне массаж. Замечу в скобках: теперь, когда один из нас уходит в себя во время секса, мы называем это «переписывать в постели резюме». В моем примере из жизни муж оказался совершенно прав, заметив, что я отвлекаюсь. Но сделанные во время секса предположения могут быть и ошибочными. У меня есть подруга, которая никогда не испытывала оргазма во время секса с бойфрендом, хотя их отношения продолжались довольно долго, и он всегда старался доставить ей удовольствие. Они провели переговоры за кухонным столом, и он искренне сказал, что хочет, чтобы она расслабилась и не переживала из-за того, что для оргазма ей нужно много времени. Кроме того, он попросил, когда проблема возникнет снова, сказать об этом ему, чтобы он мог ее успокоить. И она это сделала. В следующий раз во время куннилингуса она произнесла: «Вот опять, я боюсь, что тебе скучно». Тогда он попросил ее расслабиться и никуда не спешить. И сказал, что будет доставлять ей удовольствие столько, сколько нужно, потому что ему это тоже нравится. Она смогла расслабиться и испытала оргазм, которого не случилось бы, если бы она не проверила свои ошибочные предположения. Переговоры после секса. Многим парам хорошо обработать полученную информацию сразу после секса или короткого сна после секса. В длительных отношениях проводить такие переговоры легче, но они могут принести немало пользы после любого сексуального контакта. Недавно клиентка рассказала мне, как после случайного секса ее партнер заметил: «У меня такое чувство, что тебе некомфортно». Она честно ответила, что ей действительно немного не по себе, и она из тех, кому нужно больше близости и более медленное развитие событий, чем это случилось у них. Он уверил ее, что понимает и тоже чувствует себя слегка неловко. Они действительно прекрасно поговорили об этом, затем провели вместе оставшуюся часть выходных, и у них еще раз был секс. После него оба согласились, что на этот раз чувствовали себя намного увереннее. И секс тоже был гораздо лучше. Очевидно, обсуждение сексуального контакта по горячим следам может иметь большие преимущества даже в контексте случайного секса или новых отношений. Разумеется, переговоры после секса можно проводить и в длительных отношениях. Моя подруга Патти и ее партнерша Эми после секса обычно устраивают что-то вроде разбора полетов. Они даже оценивают ситуацию по шкале от 1 до 10. Как это было для тебя? Затем обсуждают, что можно улучшить. А иногда просто нежатся в сиянии взаимно высоких оценок. Но поскольку они уже разобрались с мифами, которые мы обсудим в следующей главе, иногда счет оказывается одинаково низким. Секс не всегда бывает потрясающим, и это абсолютно нормально. Они также не удивляются, когда одна из них ставит 2 балла, а другая — 10. Секс не всегда бывает одинаково хорош для обеих сторон. Все это просто тема для спокойного, откровенного обсуждения. Конечно, вы не обязаны оценивать секс по шкале от 1 до 10, но переговоры после него могут помочь вам в следующий раз сделать его лучше или убедят обоих, что вы на верном пути. И, конечно, если во время секса вы столкнетесь с более серьезной проблемой, лучше перейти из спальни за кухонный стол или договориться обсудить это позже, в подходящей обстановке и нужном настроении. Поболтаем о культуре клитора. Теперь, вспомнив о главной теме этой аудиокниги, давайте поговорим конкретно о том, как обсудить с партнером стимуляцию клитора, которая нужна вам для оргазма. Надеюсь, вы уже понимаете, что прежде всего помогут переговоры в разгаре событий, о которых мы только что говорили. Например, вы можете направлять руки партнера или предложить ему краткие инструкции. Или провести беседу за кухонным столом. Например, для оргазма мне нужна стимуляция клитора. Я хочу выяснить, смогу ли испытать оргазм, если во время полового акта буду использовать свой вибратор. Или «я не могу испытать оргазм во время соития. Хочу после него воспользоваться вибратором». Чтобы завязать разговор, можете сослаться на эту аудиокнигу. Например, «я слушаю аудиокнигу об усилении женского оргазма и намерена попробовать кое-какие идеи автора». Кроме того, если вы хотите научить партнера, как именно стимулировать ваш клитор, чудеса творит следующий способ — показывать, а не рассказывать. Другими словами, попробуйте предложить партнеру посмотреть, как вы мастурбируете. Хотя этот способ наверняка многих смутит, все же те, кто опробовал его, в основном отзываются восторженно. Как заметил один мужчина в книге «Я люблю женский оргазм», я смотрел, как партнерша мастурбирует, и мне это очень помогло. Наблюдать за ней вживую — это был очень возбуждающий и в то же время познавательный опыт. Увидев все своими глазами, я смог повторить то, что она делала с собой. Польза этого способа совершенно очевидна. Моя клиентка, Мартина, сначала очень нервничала. но потом вспомнила, как бокал вина помог ей испытать первый оргазм во время мастурбации, и решила сделать то же самое, чтобы показать партнеру, как она удовлетворяет себя. Они оба сказали, что это оказалось для него не только крайне полезным, но и очень возбуждающим опытом. Конечно, если вам это кажется слишком сумасбродным, есть и другая возможность — пригласить партнера в кино. Вы можете посмотреть вместе реалистичное, не порнографическое видео о женской мастурбации. Я особенно рекомендую те, о которых шла речь в главе, посвященной сексу в одиночку, видео Бетти Дотсон или на сайте OMG Yes. Неделю назад клиентка спросила меня, слышала ли я о сайте OMG Yes, и поделилась, что они с мужем вместе посмотрели там несколько видео. Она улыбнулась и сказала, что это был очень возбуждающий опыт. Затем более серьезным тоном произнесла: «Даже после 4 лет совместной жизни мы оба узнали что-то новое. Я нашла иные способы доставлять себе удовольствие, а он, похоже, действительно понял, как прикасаться к моему клитору». Она добавила: «Я имею в виду, он всегда был отличным любовником и всегда заботился обо мне, но сейчас, боже, да». И она рассмеялась. Словом, если вы предложите вашему партнеру вместе посмотреть фильм конкретнее о стимуляции клитора, этого развлечения вам хватит надолго. Последнее, но не менее важное. Еще один способ начать разговор о нужной вам клиторальной стимуляции. Пригласить партнера в библиотеку. Другими словами, дайте ему что-нибудь почитать. Недавно я рекомендовала моей студентке и ее партнерше вместе прочитать посвященные лесбийскому сексу разделы отчета Хайт. Это действительно помогло им более комфортно и открыто поговорить о той специфической стимуляции клитора, которая требовалась каждой. Одна клиентка недавно пришла на сеанс терапии очень довольная и сообщила, что ее бойфренд прочитал и опробовал инструкции из книги Яна Кернера об оральном сексе. Она финиширует первой. Конечно, я надеюсь, что вы дадите своему партнеру-мужчине прослушать главу «Культура клитора для него» из этой аудиокниги. Она предназначена именно для того, чтобы он мог получить в сжатом виде те важные знания, которыми теперь владеете вы. На самом деле, поздравляю! Теперь у вас есть вся необходимая информация, чтобы испытать оргазм. Благодарю за то, что вы слушали, размышляли, рассматривали и трогали, и, может быть, даже рассказывали другим людям о том, как познакомились с культурой клитора. Я аплодирую вам. Поаплодируйте и вы себе от души. Вы это заслужили. И когда мы закончим аплодировать вашим достижениям, угадайте что? Вас ждет 2-й раунд. Обучение на этом не заканчивается. В следующем разделе вы найдете еще больше удивительных, познавательных и вдохновляющих сведений о сексе, которые помогут еще лучше узнать культуру клитора и заложить основы дальнейшего обучения.